Параграф 3. Государство и социально-экономическое развитие России. Известный западный историк Пайпс, занимающийся историей России, сказал, что русское государство заглатывало общество кусок за куском, устанавливая все более жесткий авторитарный режим в стране. Действительно, в отличие от Западной Европы, в России между государством и обществом не установилось таких отношений, при которых общество воздействует на государство и корректирует его действия. Ситуация в России была иной. Здесь общество находилось под сильным подавляющим влиянием государства, которое, безусловно, ослабляло его. Вспомним основной принцип восточной деспотии – сильное государство, слабое общество. Направляло его развитие сверху. Чаще всего – самыми жесткими методами, хотя при этом нередко преследовались важные для страны цели – государство и развитие феодализма. Древняя Русь дала вариант бессинтезного и уже поэтому замедленного развития феодализма. Подобно некоторым странам Западной Европы, Восточной Германии и Скандинавии, восточные славяне перешли к феодализму непосредственно от первобытно-общинного строя. Определенно негативную роль в социально-экономической жизни страны сыграл внешний фактор – монголо-татарское нашествие, которое отбросило Русь назад по многим показателям. Учитывая небольшую численность населения и экстенсивный характер развития России, стремление феодалов предотвратить уходы крестьян с земли было неизбежным. Однако господствующий класс не был в состоянии самостоятельно решить эту проблему. Феодалы прибегали в основном к личным договорам не принимать беглых. В этих условиях, взяв на себя задачу внеэкономического принуждения крестьянства, власть создала систему государственного крепостничества, сыграв активную роль в установлении феодальных отношений. В результате закрепощение было проведено сверху, путем постепенного лишения крестьян возможности переходить от одного феодала к другому. 1497 год – закон о Юрьевом дне. 1550 год – увеличение пожилого. 1581 год – введение заповедных лет. Наконец, уложение 1649 года окончательно установило крепостное право, предоставив феодалу полную свободу в распоряжении не только собственностью, но и личностью крестьянина. Крепостное право как форма феодальной зависимости представляло собой весьма тяжелый ее вариант по сравнению с Западной Европой, где крестьянин сохранял право частной собственности. В результате в России сложилась особая ситуация. Пик в усилении личной зависимости крестьянства пришелся как раз на тот период, когда страна уже находилась на пути к новому времени. Крепостное право, сохранявшееся вплоть до 1861 года, придало своеобразную форму развитию товарно-денежных отношений в деревне. Предпринимательство, в котором довольно активное участие принимало не только дворянство, но и крестьянство, основывалось на труде крепостных, а не вольно-наемных рабочих. Предприниматели-крестьяне, в большинстве своем так и не получившие юридических прав, не имели и прочных гарантий, оберегающих их деятельность. Однако причины замедленного развития капитализма, особенно в деревне, коренились не только в этом. Важную роль здесь сыграла и специфика русской общины. Русская община, являясь основной клеточкой социального организма, на протяжении многих веков определяла динамику экономической и общественной жизни. В ней были очень сильно выражены коллективные начала. Сохранившись в условиях феодальной собственности, как производственная ячейка, община утрачивала свое самоуправление, находясь под началом администрации феодала. Более выраженные элементы самоуправления были у черносошного, то есть государственного, крестьянства. Здесь сохранилось местное выборное управление, земские старосты, которое в эпоху Ивана Грозного получило поддержку государства. Особый тип общины дало казачество. Здесь возможности для развития индивидуального начала были шире, однако казачья община не имела определяющего значения в России. Община сама по себе не являлась особенностью русского общества. Она существовала в эпоху феодализма и в Западной Европе. Однако западная община, в основе которой лежал германский ее вариант, была более динамична, чем русская. В ней гораздо быстрее развивалось индивидуальное начало, в конечном счете разлагавшее общину. Достаточно рано в европейской общине были изжиты ежегодные переделы земли. Выделились индивидуальные покосы и так далее. В России в вотчинной и черносошной общине переделы сохранялись до XIX века, поддерживая принцип уравнительности в жизни деревни. Даже после реформы, когда община оказалась втянутой в товарно-денежные отношения, она продолжала свое традиционное существование, отчасти за счет поддержки правительства, а главным образом за счет той мощной опоры, которую имела в крестьянстве. История аграрных преобразований наглядно показывает, насколько жизнеспособной и одновременно консервативна была эта социальная ячейка. Крестьянство в России составляло основную массу населения, и в этой массе преобладали модели общинного сознания, охватывающие самые разные аспекты – отношение к труду, тесная связь индивида и мира, специфические представления о государстве и социальной роли царя и так далее. Но главное, поддерживая традиционализм и уравнительность в экономической жизни деревни, община ставила достаточно прочные преграды для проникновения и утверждения буржуазных отношений. Государство и общество. Динамика развития господствующего класса, феодалов, также во многом определялась политикой государства. Достаточно рано в России сложились две формы землевладения – боярская вотчина, владелец которой имел право наследования и полную свободу распоряжаться землей, и поместье, которое без права продажи или дарения жаловалось за службу дворянству, служилым людям. Со второй половины XV века начался активный рост дворянства, причем немалую роль в этом процессе сыграла поддержка правительства, прежде всего, Ивана Грозного. Являясь основной опорой центральной власти, оно вместе с тем несло определенные повинности, уплата налогов, обязательная воинская служба. Во время царствования Петра I весь класс феодалов был превращен в служилое сословие, и только при Екатерине II, в эпоху, которую не случайно называли «золотым веком дворянства», оно стало в истинном смысле привилегированным классом. По-настоящему самостоятельной политической силы не представляла собой и церковь. Власть была заинтересована в ее поддержке, прежде всего, из-за мощного идейного воздействия на общество. Поэтому не случайно, что уже в первые века после принятия христианства великие князья делали попытки освободиться от вмешательства Византии в церковные дела и ставили русских митрополитов. С 1589 года в России утвердился самостоятельный патриарший престол, однако церковь попала в большую зависимость от государства. Несколько попыток изменить подчиненное положение церкви, предпринятые сначала нестяжателями, XVI век, а позже в XVII веке патриархом Никоном, потерпели поражение. В эпоху Петра I произошло окончательное огосударствление церкви. Царство победило священство. Патриаршество было заменено синодом, духовной коллегией, то есть превратилось в одно из государственных ведомств. Доходы церкви перешли под контроль государства, а управление монастырскими и епархиальными вотчинами стало осуществляться светскими чиновниками. А как же обстояло дело с городами, которые в Западной Европе, как мы помним, были активнейшей политической силой и двигали вперед экономическую жизнь, являясь оплотом буржуазных отношений? Городское население в России тоже имело свою специфику и во многом отличалось от западноевропейского городского сословия. Внутри русских городов, как правило, располагались вотчины земли феодалов, белые слободы, в которых развивалось вотчинное ремесло, составлявшее весьма серьезную конкуренцию по саду лично свободным ремесленникам. Исключение составляли города Республики Новгород и Псков, где сложилась обратная ситуация, феодалы были вынуждены подчиняться городу. Посад так и не стал сколько-нибудь значительной социально-политической силой в России. Более того, общее усиление внеэкономического принуждения сказалось и на посаде. Подобно крепостным крестьянам, посадскому населению было запрещено переходить из одного посада в другой. Слаборазвитая социальная активность городов выразилась в том, что в них сформировались лишь отдельные элементы выборного управления, городские старосты, избиравшиеся из так называемых излюбленных, то есть зажиточных слоев. Однако произошло это сравнительно поздно, в эпоху Ивана IV, и, что очень характерно, при содействии центральной власти. Такой характер отношений между государством и обществом, казалось бы, очень напоминает восточный вариант. Государство играет определяющую роль в жизни цивилизации, вмешивается во многие ее процессы, в том числе и экономические, тормозит одни и поощряет развитие других. Общество же, находящееся под чрезмерной опекой государственной власти, ослаблено, не консолидировано, а потому не способно корректировать действия правительства. Но на самом деле в политической жизни средневековой России проявились и другие черты, резко отличающие ее от восточной модели. Подтверждением этому служат земские соборы, центральный представительный орган, появившийся в России в середине XVI века. Правда, и в данном случае русский парламент не был завоеванием общества, он был создан сверху, по указу Ивана Грозного, и находился в большой зависимости от царской власти. Однако это не означает, что собор был неким искусственным, нежизнеспособным явлением. В эпоху смуты он проявил большую активность и самостоятельность. В годы польско-шведской интервенции, когда монархия переживала глубокий кризис, именно земский собор стал главной организующей силой в борьбе за государственное и национальное возрождение. Правда, стоило монархии вновь укрепиться, и роль соборов стала уменьшаться, а потом и вовсе сошла на нет. Последним был собор 1653 года, решавший вопрос о воссоединении Украины и России. Собор так и не смог стать постоянно действующим органом власти с юридически закрепленным статусом и полномочиями. Общество не проявило в данном случае необходимой настойчивости и сплоченности, а государство предпочло на долгое время вернуться к привычному варианту отношений с подданными. И все-таки история средневековой России показывает, что возможности установления диалога между властью и обществом существовали, хотя они и не были реализованы в яркой форме, как в Западной Европе. Вопросы и задания к параграфу третьему. Вопрос первый. Что сближает Россию с Востоком и Западом в области отношений между государственной властью и обществом? Приведите примеры. Второй вопрос. Согласны ли вы с высказыванием Пайпса о роли русского государства, которое приведено в начале параграфа? Можно ли свести эту роль только к подавлению общества? Какие важные социально-экономические процессы были ускорены за счет вмешательства власти? Третий вопрос. Подумайте, почему в России не сложилась ситуация диалога между властью и обществом? Объясните свой ответ.